Глава 20. Элла. Грубо, дерзко, слишком резко, чтобы я сразу сообразила, что происходит. Все внутри вспыхивает. Отталкиваю наглеца. Кулаки упираются в титановую грудь, но это почти бессмысленно. Его рука скользит по моей талии, притягивая ближе. Поцелуй не мягкий, не нежный, а с вызовом. Это не про чувства. Это про власть, про бесконтрольную, бешеную страсть, которая прорвалась, как шторм. «Чернов!» — выдыхаю, наконец отрываясь. Голос хрипит. «Ты совсем охренел?» «Просто хочу, чтобы первый поцелуй достался мне». Нагло бросает, наклонившись совсем близко. Его голос скользит по коже точно лезвие. Хриплый, самоуверенный, мерзкий. «Теперь, блондиночка, ты уже не такая чистенькая для своего бедолаги». «Бедолага? Это он про Егора?» Гнев вспыхивает мгновенно. Щеки пылают. Сердце бешено колотится не от смущения, а от злости. «Чтобы ты знал, у меня уже был первый поцелуй». Выпаливаю с вызовом. И да, я бессовестно вру. Врать — это вообще не мое, но сейчас мой единственный шанс не выглядеть полной дурой в глазах этого ублюдка. Потому что если узнает, что это и правда был первый, он будет давить на это вечно. Макс клацает челюстью, а губы дергаются в усмешке. «С этим твоим новым додиком?» «Прекрати Егора оскорблять!» Шиплю, сжав кулаки. «Он в 100 раз порядочнее тебя!» «Ах, Егорушка!» Ядовито протягивает Макс, выгибая бровь. «Уехал твой женишок?» «Он не мой женишок!» Парирую, закатывая глаза. «Мы просто познакомились!» «Да?» Макс хмыкает и смотрит на меня так, будто сканирует. «А я уж думал, ты, наконец, нашла своего героя. Он уже сорвал твою вишенку». «Это не твое дело!» Рявкаю, чувствуя, как кровь стучит в висках. Макс морщится, качает головой и выдает с язвой. «Ну и дура ты, Серебрянская. Между прочим, этот задохлик — твой последний поезд. Так что запрыгивай, пока не поздно. А то сиськи обвиснут, никто не возьмет». Все. Это финиш. Ублюдок. Конченый. Я его... Я его... Но Чернов вдруг резко отпускает меня, как будто ничего не было. Вскидывает подбородок, отряхивает рукав и направляется к двери. Распахивает ее с линцой, даже не оборачивается. И выходит. Просто выходит. А я остаюсь стоять в темноте, все еще ощущая, как пульс вибрирует в горле, как по губам ползет жара от его поцелуя, как внутри все горит от унижения, злости и проклятого жара, который не хочет уходить. Ненавижу. Выдыхаю одними губами. Делаю 2 глубоких вдоха. Привожу в порядок волосы, оправляю одежду и выхожу. Пару шагов, и я уже в кабинете. Все в сборе. Кто-то перебирает бумаги, кто-то пьет воду. А за дальним столом, как ни в чем не бывало, сидит Чернов. Невозмутимый, холодный. Расслабленно кивает кому-то, будто ничего не случилось. Будто не ломал мне сейчас голову своими поцелуями, ядом и напором. Ну а я? Я тоже прохожу мимо. Собрание длится около 40 минут. За это время мы успеваем обсудить кучу всего. От конкурса красоты до поездки в приют для детей. Да-да, вы не ослышались. Приют. Разумеется, инициатор и двигатель добра — Кто бы вы думали? Чернов собственной персоной. Прямо святой благодетель наш. Серьезно, он тот, кто несколько минут назад едва не отгрыз мне лицо в какой-то подсобке. Нет, я не против благотворительности. Даже за. Однако, когда кто-то делает это для имиджа, просто чтобы выставить себя спасителем и героем, меня начинает подташнивать. И, конечно же, задача простая — собрать энную сумму со студентов, чтобы купить сладости и игрушки. Это будем делать мы. Задача Чернова — посвятить фейсам. Собрание заканчивается. И, разумеется, кто выходит первым? Его высочество. Даже не попрощался. Словно великое дело сделал. Снизошел до плебеев. На улице меня все еще ждет Егор. Его форт стоит на том же месте. Скромно так, у края тротуара. Подойдя, стучу в стекло. Он подпрыгивает от неожиданности, а потом улыбается. Такой милый. Настоящий. Открываю дверь и сажусь. Спасибо, что подождал. Говорю, стараясь не выдать усталости. Без проблем. Бодро отвечает, заводя мотор. Едем. Он говорит что-то про маршрут, а я киваю, будто слышу, но в голове все еще крутится Чернов. Его поцелуй, его выходка, его ледяной взгляд, когда увидел нас с Егором. Мы проезжаем чуть дальше от университета. И тут на нас вылетает черная, будь она трижды проклята, БМВ. Громкий визг шин. Машина подрезает нас сбоку, как в каком-то долбанном боевике, и преграждает дорогу. Егор резко вжимает в тормоз и рявкает. «Черт, он что, ненормальный?» «Ненормальный?» Это мягко сказано. Я уже заранее знаю, кто за рулем. Ублюдок вылезает из машины. Макс. Чертов Чернов. Направляется прямо к нам. Идет быстро. Злой, уверенный, угрожающий. Стучит в окно. В мое. Егор медленно опускает стекло, нахмурившись. Макс нагло склоняется к окну, и его глаза сверкают ледяным весельем. В руке он держит мой телефон, мой старый потрёпанный смартфон, который остался в бардачке у Димы. «Держи, блондиночка», — дерзко произносит, протягивая мне гаджет. «Ты у меня забыла». У него на лице кривая, победная ухмылка, как будто он только что выиграл партию в шахматы, а я просто пешка. Я принимаю телефон молча. Даже спасибо не говорю. Не могу. Не хочу. А Чернов разворачивается и уходит. Придурок себе не изменяет в тупых привычках. Какой же он козел!